Часть 1. Рождающая. 999 М7. На сотнях планет, заселенных людьми, жизнь текла своим чередом. Живущие на них люди строили планы на будущее, готовились к наступлению нового тысячелетия, работали и жили. Однако случилось то, чего никто не ожидал. В старых храмах бога машины, чьи жрецы уже сами не помнили, зачем они проводят обряды, начали происходить чудеса. Те немногие искренне верующие, что просили у своего бога помощи и наставления, получили их. Те машины, что обслуживались с соблюдением всех необходимых ритуалов, начали работать на порядок лучше. А по всему безграничному космосу пронеслась волна силы, что почувствовали все живые существа. Новое божество окончательно пробудилось. Священные огни в храмах бога машины пылали слепящим светом, благословленные механизмы пробудились от векового сна и запели механические гимны своему хозяину и повелителю, а носящие в себе дары амнисси люди ощутили касание чего-то невообразимого. Пока галактика ощущала на себе последствия рождения бога, само божество осваивалось, испытывало предел своих сил, анализировало поступающую информацию. Посыл желания, и древний полуразрушенный храм охватывает мягкое свечение, после чего его древние своды вновь, как и тысячи лет назад, наполняются слаженным звуком работающих механизмов. Несколько мгновений, и все разрушенное становится на свои места, становясь лучше и крепче, а пытавшаяся поглотить все чуждое себе природа благоговейно отступает. Покинутый храм вернул себе свое прежнее величие. Но самое главное происходило не на виду, а внизу, в бесконечных катакомбах, где было скрыто от любопытных глаз истинное богатство этого места. Производственные линии и склады с тысячами тонн самых разнообразных ресурсов, все они в один миг пришли в движение, скинули с себя слой многовековой пыли и начали делать то, ради чего были созданы. Закончив с своей главной обителью, бог взглянул за ее пределы. Скрытые от посторонних глаз древние хранилища оживали, по их залам и коридорам начали сновать еще секунду назад скованные временем и старостью роботы. Забытая теми, кого она породила, запретная планета пробуждалась. Удовлетворившись результатом своих трудов, божество посмотрело на звезды и увидело еще одно несовершенство. Металлическое кольцо, опоясывающее планету, когда-то вершина технологических достижений людей, сейчас пребывала в плачевном состоянии. Многие секции были обесточены, большинство ангаров и отсеков разгерметизированы, а реакторы давно исчерпали свой ресурс. Только за счет мастерства первых его жрецов вся эта конструкция еще не рухнула на планету. Миг, и орбитальное кольцо вновь такое, каким оно было сразу после постройки, все механизмы работают, а системы обороны зорко следят за окружающим космосом. Чуть дальше, на естественном спутнике планеты, божество почувствовало сотни дремлющих духов машин, что спали уже слишком долго. Приказ, и древние исполины пробуждаются от своего сна, вновь готовые нести волю бога машины во все уголки галактики и за ее пределами. Дух света Тиры, самый старый и самый развитый из всех, даже смог спросить у молодого бога, что произошло, пока он спал, и жив ли создатель. Амнисия, потратив сотую долю мгновения для понимания, о чем идет речь, посмотрел на главный зал храма, где он окончательно осознал себя. Покрытое пылью мертвое тело первого жреца было на своем месте, застывшие памятником своим ошибкам. Но где же душа того, кто стал основой для молодого бога? Миг, и слабый истрепанный шарик оказался надежно зафиксирован в эфирных манипуляторах бога. Душа того, кто был первым вестником, основой для его формирования, коконом, из которого родилось что-то большее, чем простой человек, была в ужасном состоянии. Отдавшая этому миру все, что было, изъеденная сожалениями и горем, она пробуждала в боге-машине странные чувства. Чувство благодарности, чувство любопытства, чувство негодования. Составив план действий, Амнисия приступил к его реализации. Тот, кто привел его в материальный мир, заслуживает награду. Первый слой – насытить энергией, стабилизовать потоки, задать шаблоны построения нового организма. Второй слой – откатить до первоначального состояния, сделать стабильней, гибче. Третий слой – оставить без изменений внутри, укрепить внешний каркас, увеличить степень синхронизации с остальными слоями. Четвертый слой – восстановить, укрепить, сделать монолитней, избавить от приглушить воспоминания о прошлых ошибках, оставить место для формирования нового опыта. Пятый слой – самый большой, требуется каталогизировать, упорядочить, восстановить данные с поврежденных внешних носителей, добавить новые, хранящиеся на центральных серверах храма, Расширить возможности для записи новой информации. Шестой слой – усилить, упорядочить, проложить каналы к пятому. Седьмой – закончить формирование, добавить к седьмому слою надстройку. Две нити, уходящие в глубины мультивселенной, оставить и укрепить. Посмотрев на свое творение, бог-машина был доволен. Излучающая порядок душа радовала его взор, она была почти совершенна, сильная, цельная, завершенная. Размышляя над тем, что делать со своим новым творением, бог-машина уже хотел оставить своего первого жреца подле себя, чтобы он продолжил нести его волю, но почувствовал нечто. Это нечто было настолько же больше его, насколько он был больше простого смертного, и оно требовало отпустить зажатую в манипуляторах душу, чтобы она продолжила свой путь. Просчитав варианты, бог-машина решил не противиться и выпустил на свободу свое творение, которое начало медленно скрываться на просторах междумирья. Пронаблюдав переход человеческой души в другое измерение, молодое божество зафиксировало процесс и отложило опыты с его повторением для более спокойных времен. Сейчас же у бога-машины есть более важные дела, требуется возродить культ, распечатать старые храмы и покарать тех, кто отринул его учение, предав первого пророка. План действий был сформирован в одно мгновение, и ближайшие к храму люди поняли, что им срочно нужно попасть в город древних, ведь там будет вершиться судьба мира. 21.11.1980 г. СССР г. Ленинград, 14 я линия Васильевского острова, д. 19 роддом 1. Привезенная на скорой помощи роженица безостановочно кричала, давая всем понять, что вот-вот на свет появится новый гражданин Советского Союза. Казалось бы, рядовая ситуация, если бы не внешний вид молодой девушки, кричащей на каталке. Пышущая здоровьем, но с совершенно седыми волосами и безумием в глазах, она умоляла врачей сделать все что угодно, только бы все поскорее все закончилось. Несмотря на ранний час, дежурные врачи работали быстро и слаженно, так что через 15 минут родильная палата была уже готова, а роженица лежала на положенном ей месте. 10 минут и на свет появился младенец с рыжим пушком волос и глазами цвета стали. Обычный младенец, весь красный и пухленький, но было в нем что-то неправильное. Слишком правильное лицо, слишком пронзительный взгляд, никакого крика. Дежурный врач, держа в руках младенца, боролся сам с собой, стараясь не сделать ничего глупого, хотя все его естество требовало, как можно скорее избавиться от этого, оказаться как можно дальше отсюда. Собрав всю волю в кулак, он начал проводить все обязательные процедуры, обрезал пуповину и передал младенца санитарке. «Поздравляю вас, гражданочка, у вас родилась абсолютно здоровая дочь», обратился он к роженице, все еще косясь на беззвучно проходящего процедуры младенца. «Придумали, как назовете?» «Нет», обессиленно произнесла девушка, «нет, не хочу, уберите ее подальше, куда угодно». «Что же вы, милочка?» Не сдержался врач, «хороший ребеночек, вон какой спокойный». «Я готова написать отказ», набравшись сил, заявила роженица, «прямо сейчас». «Да, да, делайте что хотите, но я не хочу, не хочу». Внезапная истерика девушки была воспринята персоналом роддома спокойно, не первый раз уже видит такое, но ребенок был все же странным и даже пугающим. «Ну ничего, завтра разберутся». Перенеся молодую роженицу в палату, где ей предстояло отлежаться, ребенка отправили в общий зал, но это было ошибкой. Стоило новорожденную появиться в пределах помещения с десятком других младенцев, как все они хором начали не плакать, а буквально выть. Похожая ситуация повторилась и с другими палатами, куда бы ни принесли новорожденную, все остальные младенцы закатывали истерики. Пришлось идти на беспрецедентные меры и выделить для одного единственного пациента целую палату, благо сейчас из было в достатке. Доверив уход за странным младенцем старой санитарке Евгении Захаровне, женщине некрасивой и даже отталкивающей, но знающей свое дело получше многих, о нем забыли до следующего утра. А утром, при плановом обходе, не смогли найти молодую мать, которую всего пару часов назад привезли на скорой помощи. Так, не успевшая прожить и нескольких часов, девочка стала сиротой, а так как никаких документов или данных о себе сбежавшая мать не оставила, то и что заполнять в метрику пришлось придумывать персоналу больницы. Собравшийся коллоквиум постановил записать во всех документах странную девочку как Анжелу, в честь Дня всех ангелов, в который она родилась, Игоревну, в честь принявшего роды врача, Иванову, так как придумывать что-то более сложное было лень. Девочка хорошо питалась, не плакала, пеленки пачкала строго по расписанию и была почти идеальным ребенком, если бы не инстинктивное отвращение у всех, кто приближался к ней ближе, чем на 5 метров. Из-за этого отторжения ухаживать за маленькой Анжелой отправляли исключительно Евгению Захаровну, которая никак не реагировала на странности, и которая не понимала, отчего все так плохо относятся к такой милой девочке. Шли дни и недели, маленькая Анжела хорошо росла, не беспокоила персонал роддома по пустякам и развивалась немного быстрее своих сверстников, правда, они иногда забывали, оставляя наедине с собой на несколько дней, но в целом это никак не сказывалось на состоянии ребенка. Одна только старая санитарка искренне заботилась о несчастной Анжеле, стараясь в свободное время провести с ней побольше времени, чтобы хоть как-то компенсировать ее постоянное одиночество. Понемногу к Анжеле начали относиться получше, и даже входя в ее личную палату, у большинства персонала роддома уже не возникало желания выйти и забыть про это место. Жизнь маленькой сироты понемногу налаживалась. «Игорь Андреевич», — обратилась Евгения Захаровна к молодому врачу, — «можете поспрашивать наверху, не отдадут ли мне Анжелочку? Сами знаете, своих детей у меня нет, а тут такой хороший ребенок». «При всем моем к вам уважении, Евгения Захаровна», — отвечал врач, стараясь смотреть сквозь старую женщину и не обращать внимания на ее внешность, — «вам не доверит младенца. И прежде чем вы начнете меня убеждать, подумайте сами, вам уже 7-й десяток, здоровье у вас не очень, да и с вашей работой у вас почти не останется времени на нее. А не дай бог с вами что-то случится, через сколько вас хватится. Так что только детский дом, других вариантов нет». «Я понимаю», — приняв аргументы врача, которые просто подтвердили ее собственные размышления на эту тему, она все же решила немного помочь так понравившейся ей девчушке, — «но что насчет детского дома, нельзя ли сделать так, чтобы он оказался получше?» «Этот вопрос решаемый, но не сейчас», — спокойно ответил врач, — «сначала мы ее дообследуем, чтобы понять, что с ней не так, да и подрасти ей немного надо, а потом будем решать с детским домом. Но даю слово, что постараюсь выбить самый лучший». Пока врачи пытались понять, что не так с маленькой девочкой, и решали ее дальнейшую судьбу, в голове самой девочки крутились далеко не детские мысли. Размышления, которыми была забита маленькая голова, скорее подошли бы древнему старику, а не младенцу полугода от роду. Перерождение очередное. Судя по косвенным данным, полученными в первые месяцы жизни, я оказался на планете Земля в период конца 20-го, начала 21-го веков, скорее второе. Техническое развитие, начальная, электроника почти не развита, видимые и слышимые мной механизмы достаточно примитивны. Воспоминания о прошлой жизни присутствуют в полном объеме, включая те, что были перенесены с органического мозга на внешние носители, при этом скорость мышления осталась почти такой же, как после подключения первого квантового компьютера. Перебирая имеющую в памяти информацию, было кристально понятно, что с ней я могу в кратчайшие сроки вывести человечество на пик его развития. Укол грусти и разочарования не дал додумать предыдущую мысль, и пусть в сравнении с теми чувствами, что я испытывал в последние годы предыдущей жизни, этот укол было не сравнить, но при этом он был намного более всеобъемлющим. Как будто палитра эмоций стала ярче и богаче. Отстранившись от размышлений об изменившемся эмоциональном спектре, я продолжил планировать свое будущее. Первоначальной задачей будет получить доступ к ресурсам и производственным мощностям, чтобы создать себе нормальное тело. Ограничения живой плоти надо преодолевать. Для получения желаемого есть несколько путей: встроиться в государственный аппарат, начать собственное дело или начать работу на частную компанию. Первый вариант хорош тем, что позволит воспользоваться уже имеющейся системой себе во благо, а после с ее же помощью продвигать вперед собственные разработки. Минусами при данном варианте развития событий является излишний бюрократизм, кумовство и самомнение отдельных личностей, что в силу своей ограниченности будут мне мешать. Второй путь дает намного больше свободы, но при этом сложнее в реализации, так как на начальном этапе потребует заниматься больше зарабатыванием денег, чем непосредственно работать над собственными проектами. Третий путь кажется самым простым. Молодое дарование, выдающие передовые технологии, каждые несколько месяцев с удовольствием возьмут под свое крыло многие, но при этом у меня будет полностью отсутствовать контроль за направлением развития, так как владелец фирмы, а, следовательно, и моих разработок будет иметь на них больше прав и будет вне зависимости от моих желаний решать, что делать и что изобретать. Все три пути имеют как плюсы, так и минусы, благо время на дополнительные размышления еще есть. Обдумывая далекое будущее, я почти забыл о ближайшем. Проанализировав подслушанные разговоры, мне стало кристально ясно, что родился я на территории СССР образца 1980 г. А значит, если судить по памяти первой жизни, в ближайшие 10 лет данное государственное образование развалится, что приведет к коллапсу всей системы. Учитывая тот факт, что мне в этот момент будет в районе 10 лет и мой общественный статус, перспективы не особо радостные. А значит, надо готовиться к тяжелым временам. Развивая последнюю мысль, я пришел к выводу, что в первую очередь надо будет заняться физическим развитием, что не только может помочь в потенциально опасных ситуациях, но и улучшит мозговую деятельность. На выбор у меня есть несколько отработанных на поколениях рекрутов методики развития, которые вкратце можно разделить на два направления – для агентов и для будущих техноассасинов. Первый путь больше сосредоточен на развитии навыков живого тела, но для своего полного раскрытия требует ряд весьма специфичных препаратов, достать которые вряд ли получится. Второй путь заточен для рекрутов, которые рано или поздно заменят свои конечности на искусственные, и по большей части сосредоточен на развитии реакции и скорости восприятия, так как мускульная сила в этом варианте не особо нужна. Однако возникает очевидная проблема: у меня нет возможности в приемлемые сроки создать должного уровня имплантаты, плюс устанавливать их до окончания развития тела — вещь опасная и вредная. Имея два известных пути, ни по одному из которых не удастся полноценно пройти, пришлось брать из обоих программ лучшие и формировать на их основе что-то третье. Так прошли первые несколько недель моей жизни. Немного раздражал тот факт, что телу младенца требовался сон, но я смирился, понимая, что в ближайшие лет 20 от данной досадной проблемы никак не избавиться. Примечание к части. Оставляйте свои комментарии, как вам завязка и выбранный сеттинг. Часть 2. Облегчающая. Примечание к части. Новая глава. Точно в срок. Приятного чтения. Интерлюдия 1. Ленинградская область. П. Ульяновка. УЛ. Большая речная. Д. 45. Психиатрическая больница. Молодой мужчина с погонами лейтенанта КГБ вышел из палаты, где лежала привязанная к кровати молодая женщина с полностью седыми волосами. Она пыталась вырваться из пут и выкрикивала вслед мужчине оскорбления, которые стихли только тогда, когда дверь окончательно закрылась. «Как вы видите, Ярослав Дмитриевич, все без изменений», — с грустью произнес полноватый мужчина за 40 в белом халате. «После приема препаратов она временно успокаивается, но стоит завести разговор о ребенке, как начинается новый приступ психоза, и больше ничего нельзя сделать», — спросил лейтенант, облокачиваясь спиной на стену и мерно ударяясь затылком об нее же. «Какой-нибудь волшебный укол или терапия? Все, что в наших силах, мы сделали, но стоит завести с вашей супругой разговор о ребенке. Впрочем, вы и сами прекрасно знаете», — доктор поправил очки и сверился с толстой папкой, — «как я понимаю, никаких сведений о вашей пропаже так и нет. Полная тишина. А учитывая тот факт, что Вика пропала на неделю и обнаружили мы ее уже родившую в Выборге, зацепок почти нет и зона поиска слишком большая». Уставший старший лейтенант с усилием помассировал переносицу. «Знакомые обещали помощь, но не отчаивайтесь, молодой человек», — доктор похлопал мужчину в форме по плечу, — «мы попробуем новый вид терапии, и может к вашей супруге вернется здравый рассудок. Но предупрежу сразу, результат будет только через несколько месяцев, а для его закрепления потребуется не менее полугода». «Доверюсь вам, доктор», — поправив форму и смахнув невидимые пылинки с плеч, лейтенант КГБ уверенным шагом направился на выход, в то время как доктор с сожалением смотрел ему в спину. Сев на ближайшую электричку, Ярослав Игоревич Гончаров, молодой и подающий надежды сотрудник КГБ, проехал одну остановку и оказался в родном городе. Небольшая прогулка, и он оказался дома, где его уже ждали отец и мать, которые по внешнему виду сына тут же поняли, что чуда не произошло. Засуетившись, Лидия Александровна накрыла на стол, и семья села ужинать. Уже вечером, стоя напротив небольшого зеркала, Ярослав смотрел в свое отражение, пытаясь понять, где же он так провинился, чтобы его жизнь стала такой. Позволив себе минутную слабость, мужчина взял себя в руки и начал настраивать себя, что у него все получится. он найдет своего ребенка, Вика вновь станет нормальной и все у них будет хорошо. В его серых глазах горела стальная уверенность, все так и будет. Конец интерлюдии 1.07.07.1986 Г. Ленинградская область, Г. Тосно-Ул, Советская Д. 14, детский дом. Жизнь в государственном приюте была не так уж и плоха, во всяком случае, я мало кому был интересен и мог заниматься своими делами, чему отчасти помогали упражнения по обузданию своей ауры пари, не доставляя неприятностей, участвуй во всех мероприятиях и о тебе не вспомнит. Были и минусы, как глобальные, так и не очень, но со временем у меня получилось их исправить или смириться. Из мелких неудобств была необходимость носить женскую одежду и отращивать волосы. Первое сильно ограничивало подвижность и вызывало внутренний протест. Второе отнимало много времени на уход. И если с одеждой выход был найден достаточно просто, я брал подходящую мне по размеру чужую, не обращая внимания на все уговоры и угрозы воспитателей. Как итог, мне для повседневного ношения перешили несколько комплектов, предназначавшихся для мальчиков, то с уходом за волосами пришлось смириться. Как и с таким явлением, как личная гигиена, я прекрасно понимал ее необходимость, но тот факт, что она ежедневно отнимала мое время, раздражал. Еще одним минусом была относительно скудная еда. Зная, что для развития организма мне нужно было потреблять как можно больше белка, а быстрые углеводы полезны только в небольших количествах, я смог организовать бартер с другими детьми. Они мне условно мясные продукты, я им иногда выдаваемые конфеты и прочие сладости. На меня после этого начали смотреть с еще большим недоумением, но мне не было до этого никакого дела. Разного рода мелкие неурядицы, связанные с моим нынешним статусом, изрядно раздражали, но их можно было решить. Главным же источником моих страданий было почти полное отсутствие информации. Маленьким детям не положены нормальные книги, маленьких детей не учат читать до школы. От снисходительных фраз хотелось уничтожить или отправить на сервиторизацию этих неразумных созданий, но ограничения нового тела накладывали свои коррективы. Для получения доступа к книжному шкафу пришлось имитировать самостоятельное изучение алфавита с помощью потрепанного букваря, а после этого доказывать воспитателям, что я не только научился читать, но и буду бережно обращаться с имеющимися книгами. Пробившись через стену неверия того, что ребенок может самостоятельно научиться читать в 3 года, я получил доступ к стеллажу детской литературы и немногочисленным учебникам начальной школы. Второго было слишком мало, чтобы занять меня надолго, а первое представляло из себя сборник фантастических историй с магией и прочей ересью, но выбора не было, и поэтому приходилось довольствоваться тем, что есть. В процессе прочтения сборников сказок, мне удалось найти себе новое развлечение, продумывать реализацию магических артефактов с помощью технических средств, как создать излучатель звука, замаскированный под музыкальный инструмент, что будет способен брать под контроль и управлять не просто отдельными видами млекопитающих, но и воздействовать на разные возрастные группы в пределах одного вида, или что должно быть в принимаемом пероральном стимуляторе, чтобы он не только восстановил функции поврежденной центральной нервной системы, но и вывел физические параметры принявшего далеко за человеческие возможности, как провести генную коррекцию животного семейства кошачьих, чтобы его шкура приобрела свойства близкие к металлу, оставаясь такой же гибкой. Размышлять на данные темы было интересно, но не имея доступа к лабораторному оборудованию, о реализации подобных идей можно было только мечтать, но это хоть как-то занимало мой разум работой. На данный момент ситуация с получением новой информации немного исправилась, но вот во времена младенческой беспомощности я буквально сходил с ума от безделья, которое было помножено на скорость мышления. Не имея возможности полноценно управлять телом, я погружался в собственные мысли и прогонял перед мысленным взором открытие того или иного технологического достижения моего империума, от предпосылок открытия, до последних моделей, уже лишенных ранних недоработок. В ходе осмысления очередного изобретения, я краем сознания заметил, что большая часть объектов вокруг меня движется медленнее, чем должна, и если медлительность людей можно было списать на их собственную заторможенность, то, когда я смог детально рассмотреть движение крыльев мухи, меня осенила неприятная догадка: мой разум слишком быстр для нормального мира. Проанализировав ситуацию и спрогнозировав последствия ускоренного восприятия мира, я начал пытаться искусственно замедлить свое сознание, что получалось с трудом, но все же получалось. Таким образом, к моим тогдашним тренировкам по контролю ауры пари добавились упражнения по замедлению собственного сознания. Сформировав отдельную базу данных с необходимым мне уровнем знаний, я решил начать получение образования в местной системе. Продираясь через человеческое нежелание учитывать мнение пятилетнего ребенка, мне все же удалось убедить сначала воспитателей, а потом и директора ближайшей школы, что я готов к поступлению в среднеобразовательное учреждение. Пусть это и заняло у меня долгие 4 месяца, но уже 1 сентября этого года я отправлюсь учиться. В убеждении воспитателей о начале обучения на год раньше, чем нужно, большую роль сыграло мое выставленное на показ самообразование, хотя на самом деле главной моей задачей было то, чтобы не выдать больше знаний, чем я в теории мог получить. А пока на дворе было лето, моим основным досугом стали тренировки, ничего сверхсложного, растяжки, бег и прочие упражнения, которые не нанесут вред ребенку моих лет. Не имея возможности продиагностировать свое состояние, приходилось опираться на самоощущение, а потому тренировки были не так эффективны, как бы хотелось. Сегодня, завершая утреннюю пробежку, меня привлек шум из хозяйственного помещения в глубине территории, занимаемой детским домом. Бряцание металла, звон стекла и приглушенный мат, следовало как минимум проверить, что там происходит. Плюс, перспектива хотя бы посмотреть на работу с металлом или даже механизмами, пробуждала во мне неподдельный интерес. В полутьме заваленного разным инвентарем помещения, под светом единственной лампочки, над чем-то трудился дядя Вася, мужчина, что занимался уборкой территории и мелким ремонтом в детском доме. Работал он над чем-то странным, во всяком случае даже мне не с первого раза удалось определить назначение агрегата, над которым он склонился, но судя по составным элементам, это было что-то похожее на дистиллятор. Только собран он был неправильно, охладитель был воткнут в отверстие подачи сырья, ничего похожего на датчик температуры не было, а на выходе исходный продукт никак не фильтровался. Иванова. Через несколько минут моего наблюдения, дядя Вася все же заметил меня. Ты откуда здесь взялась? И как давно ты тут стоишь? 10 минут, бегала, услышала шум, решила проверить. Говорить о себе в женском роде было непривычно, но для соблюдения социальных условностей пришлось понемногу привыкать. Ты это, ведь никому не скажешь? После небольшой паузы, мужчина посмотрел мне в лицо, но быстро отвел взгляд. О том, что вы здесь неправильно собираете аппарат для дистилляции, нет. Но если расскажите, зачем вам это, может, даже помогу. В смысле неправильно, все по инструкции. Возмутился дядя Вася, это сюда, а эту штуку сюда, все как Петрович показывал. Охладитель должен быть здесь. Я указал на первую ошибку, термометра нет, как и фильтров, а значит, качество сильно пострадает. Ишь ты, какая умная. Может, еще скажешь, где эти фильтры найти? Покупайте в аптеке марлю и активированный уголь, дальше я покажу. Натянув на лицо улыбку, я посмотрел мужчине в глаза, отчего он непроизвольно дернулся. Точно, Аркадьевна ведь говорила, что ты какой-то там вундеркут, а точно сработает. Точно, но вы так и не ответили на вопрос, зачем это вам? Это, как бы сказать, мужчина почесал затылок, в магазинах водки не найти, а выпить хочется. А кому я это говорю? Давай-ка лучше иди отсюда по-добру по-здорову, пока я ремень не снял. Для придания солидности, он схватился за свой пояс, на котором красовалась огромная бляха с морским якорем. Дипломатия не сработала, перейдем к запугиванию. Хорошо, сделав шаг назад, ответил я, пойду. Сейчас как раз Ольга Александровна должна на работу идти, а если она узнает? Ах ты, шантажистка мелкая, 5 годков, а такая наглость. То-то тебя все остальные сторонятся. А еще та, кто может вам немного помочь, за скромное вознаграждение в виде карманных денег или сладостей. Без с тобой, согласен я, только ты тогда будешь за костерком следить, пока меня тут и не будет. За это будет тебе конфета в день. А если я расскажу, как улучшить ваш аппарат, он и работать будет лучше, и продукт будет чище, забросил я удочку. Тебе-то откуда знать, как такой агрегат улучшать? Ты это, думаешь, что книжек начиталась и самая умная? Так вот, что я тебе скажу, эта техника сложная и хрупкая, а на новую у меня денег нет. Или так, или я соберу такой же, но новый. Ну что, по рукам? Я протянул свою руку мужику, смотря ему прямо в глаза. Черт с тобой, по рукам. Дядя Вася хотел было покрепче пожать мою руку, но отдернул ее как ошпаренный. Хорошо, довольный сделкой, мое лицо расплылось в почти искренней улыбке. Расценки обсудим после первой партии, а сейчас мне нужен инструмент, и чтобы меня не отвлекали, по поводу фильтров поговорим позже. Уже не обращая особого внимания на застывшего в ступоре мужика, я подтащил высокую табуретку к постаменту, на котором стоял самогонный аппарат и начал его исследовать. Так началось наше сотрудничество с дядей Васей. Он получал этиловый спирт высокой степени очистки, я какие-никакие карманные деньги, которые тратил на покупку канцелярских принадлежностей и дополнительное питание, благо с территории детского дома улизнуть было несложно. Для отвлечения внимания воспитателей, он придумал легенду, что пожалел бедную девочку, с которой никто не дружит, и решил подучить своему делу. Отмазка прошла на ура, а у меня наконец-то нашлось то, чем можно занять руки. В течение месяца мы с дядей Васей друг к другу привыкали, но совсем скоро он оценил мои старания на поприще органической химии. По его словам, после употребления продукта моего авторства и с утра умирать не хочется, и пить его приятно. Образовав доверительные отношения, мужчина даже согласился на модернизацию своего аппарата. Применять свои навыки для такого рода работы было немного унизительно, но выбора не было, без денег в этом мире никуда. Уже ближе к зиме, когда мое вечно скучающее выражение лица и пренебрежение в голосе, когда меня вызывали отвечать к доске, достала учительницу младших классов, и она предложила мне сдать экзамены для перевода в среднюю школу экстерном. Дядя Вася пришел в свою каморку с утра задумчивее обычного. «Иванова, ты ведь умная?» – неуверенно спросил мужик, которому я меньше чем за полгода собрал агрегат, выдающий до 3 литров спирта в сутки. «Не жалуюсь», — ответил я, не отрываясь от своей работы, по прикручиванию дополнительного термостата. «Там, это, у меня утюг работать перестал, как думаешь, сможешь починить?» «Надо посмотреть», — не задумываясь, ответил я, «починить такого рода прибор я смог бы и с завязанными глазами. Тогда, это, я завтра тебя отпрошу на часик, сходишь, посмотришь, я тебя чаем напою, лучше деньгами, сколько обычно мастер берет за починку». «Пятак», — тут же выпалил мужчина. «Тогда, если все починю, с вас двушка». Пронаблюдав, как меняется выражение лица мужчины, я непроизвольно улыбнулся, отчего он даже не вздрогнул, привык, наверное. «Договорились, и ты, это, заканчивай тут колдовать, а то на меня уже странно смотрит, ты в сарае больше, чем я, времени проводишь». Спрыгнув с табурета, я снял рабочий ватник и развязал платок, повязанный на волосах, и тут же направился на выход, потирая обожженную руку. Один болт оказался с дефектом, отчего я не удержал равновесие и приложился к горячей части аппарата. Посмотрев на места ожога, я слегка удивился, хоть с момента его получения и прошел уже почти час, выглядел он как будто прошло несколько дней. Впрочем, неважно, сейчас надо разобраться с литературой, которую, несмотря на все мое нежелание, сдавать все же придется. Интерлюдия 2. Там же, несколько мгновений спустя, смотря на уходящую вдаль маленькую фигуру, Василий Иванович Кондаков испытывал странные чувства. С одной стороны, ему было немного жалко соплюху, которая вечно сидела где-то одна, уткнувшись в книгу или делала странные упражнения на краю игровой площадки, а с другой, пока он лично не пообщался с маленькой Анжелой, он думал, что она просто замкнутый ребенок, по слухам брошенный через пару часов после рождения, но стоило ему познакомиться с ней поближе, как он, кажется, понял, почему. Взгляд, выражение лица, все это у нее выглядело неестественно, натянуто, как будто она пытается изображать эмоции, а не испытывает их, а глаза, серые, пронзительные, смотрящие прямо в душу, не может у простого ребенка быть такого взгляда. Передернув плечами, Василий вошел в свою каморку, где мерно булькал перегонный куб, а в бутылочку капала амброзия. Налив себе соточку из уже полной, но не закрытой бутыли, он, не закусывая, вспомнил, где он видел такие же глаза. Там, на фронте, такой же взгляд был у его полкового комиссара, начавшего воевать в 41-м и погибшего в 44-м, когда первым пошел в атаку. Впрочем, как и всегда, железный был мужик, суровый, ни подчинения приказам не терпел, но при этом никогда в штабе не отсиживался. Долив себе полтишок, Василий стал думать дальше. Еще в самом начале, когда он сам не верил, что 5-летняя соплюха лучше него разберется с агрегатом, он поговорил о ней с воспитателями и узнал много нового. «Так, Елена Дмитриевна, Нянечка, у которой сын учился в Ленинграде на психолога, рассказала, что у Ивановой ярко выраженная психопатия, во всяком случае, по словам ее сына. То есть эмоции испытывать Анжелка не может, но как с людьми общаться вроде как понимает. А Лариса Федоровна, старшая воспитательница, поговаривала, что Иванова еще и вундеркунд, то есть умная сильно. А после собравшиеся попить чай воспитательницы и прочий персонал детского дома, спорили, Иванова такая умная от того, что чувств у нее нет, или наоборот. Однако, понаблюдав за девчушкой вблизи, Василий внезапно понял, никакая она не психопатка и не вундеркунд, просто повзрослела раньше срока, вот ей скучно с другими детьми, и оттого она и от книг не отлипает. Видел он что-то похожее после войны, когда после оккупации дети на проходящих солдат глазами стариков смотрели, а потому стал к соплюхе относиться помягче, да с заботой. Да и было за что, его амброзию, как называли его продукт знакомые мужики, отрывали с руками и ставили в центр стола. Так, мало-помалу Василий заимел авторитет, пусть и незаслуженный, да и деньги кое-какие лишние стали появляться. Поэтому девчушку он не обижал и платил честно, как договаривались, иногда подкармливая ее с трудом добытыми деликатесами, приготовленные соседкой. Дерябнув еще 50, Василий вышел на улицу и умыл лицо снегом, после проверил аппарат и, взяв в руки лопату, отправился чистить снег. Зима в этом году снежная, дорожки заметает быстро. Конец интерлюдии 2. 19.01.1987 г. Ленинградская область. Г. Тосна ул. Горького Д. 15. Средняя общеобразовательная школа 2. Класс. Я стоял рядом со своим новым классным руководителем перед классом полным детей. Надеюсь, вы все хорошо отдохнули на зимних каникулах и набрались сил для продолжения учебы. Класс зашушукался, сошедшись в общем мнении, что каникулы не помешало сделать и подлиннее. Подождав, пока разговоры закончатся, женщина продолжила. Несмотря на все ваши возражения, я вынуждена сообщить, что третья четверть началась, и я ожидаю от вас хороших оценок, и хочу представить вам вашу новую одноклассницу, Анжелу Иванову. Обратив внимание на меня, большинство детей скривилось, а стоило мне немного отпустить свою ауру, как они тут же вздрогнули. Изобразив милую улыбку, я помахал всем рукой. Она за полгода закончила первые 5 классов, сдав почти все экзамены на отлично, и поэтому теперь будет учиться с нами. Прошу вас отнестись к ней с пониманием и помочь освоиться в новом коллективе. Анжела, обратилась уже ко мне женщина, можешь садиться на свободное место за первой партой. Не видя смысла возражать, я направился к единственному свободному месту на первом ряду. Моя соседка, шатенка в толстых очках, постаралась от меня отодвинуться. Не обратив на это никакого внимания, я слушал вводную лекцию о важности учебы и прочем, сам обдумывая, как бы договориться с дядей Васей, чтобы он достал мне кое-какие витамины. Рассчитывая эффект от приема витаминов, я не заметил, как прозвенел звонок, и учитель объявил об окончании классного часа. Большая часть детей разошлась по своим делам, но несколько детей остались, о чем-то перешептываясь в конце класса. Делать было нечего, и я достал томик Жюль Верна и погрузился в способы реализации полноценной подводной лодки на технологической базе, описанной в книге. Оставшиеся в классе дети на меня косились, но подойти не решались, предпочитая перешептываться по углам, и такая ситуация меня полностью устраивала. А дальше время потекло своим чередом, я имитировал самообучение, чтобы добиться очередного экстерната, в нужные моменты отвечая у доски. Жизнь была почти прекрасна. Конечно, необходимость писать ручкой в тетради раздражала, но это можно было перетерпеть. Еще несколько лет, и в мире начнут активно распространяться компьютеры, и работать с информацией станет полегче. Единственное, что выбивалось из общей рутины, были уроки труда, на которых меня и прочих девочек учили кройке и шитью, что вносило некоторое разнообразие в скучные будни. Уроки заканчивались, и я возвращался в детский дом, где после выполнения всех уроков в течение нескольких десятков минут был полностью предоставлен сам себе. Небольшая пробежка, растяжка, упражнения на развитие мелкой моторики отнимали у меня порядка нескольких часов. Следом я шел в сарай дяди Васи, где проверял работу аппарата для дистилляции и записывал в старый блокнот список необходимых материалов для его улучшения. Настроив горелку, чтобы в перегонном кубе поддерживалась необходимая температура, я доставал паяльник, припой и канифоль, а после погружался в мир примитивной электроники. телевизоры, радиоприемники, утюги и прочая бытовая техника, все это было свалено в одну большую кучу и ожидало починки, что-то удавалось исправить на месте, что-то требовало дополнительных деталей для ремонта. В этом случае я прикреплял к устройству листок с точным наименованием необходимой детали, если обратившийся хотел, чтобы его вещь снова заработала, он должен был указанную деталь найти. Жизнь текла неспешно, я понемногу зарабатывал себе на будущие расходники. Люди, прознавшие о талантах дяди Васи, несли ему все больше сломанной техники, заодно закупаясь качественным алкоголем. А в это время во всем остальном мире история шла по уже известному мне пути. Афганская война, вторжение США в мелкие страны, взрыв на Чернобыльской АЭС год с небольшим назад, ничего нового. Так все и продолжалось до конца учебного года, под завершение которого мне вежливо отказали в переводе сразу в 8 класс, несмотря на то, что все необходимые экзамены были сданы. Официальной причиной отказа были низкие оценки по литературе, изобразительному искусству и прочим гуманитарным предметам. Причину своих низких оценок я не понимал, все требования мной выполнялись, литература прочитана, основные термины и определения выучены, задания преподавателей выполнялись. Отсутствие души в изображении кувшина с фруктами было выше моего понимания, а то, что учителю литературы хотелось, чтобы я читал стихи с выражением и делал только общепринятые выводы на основе прочитанных произведений, вводило в состояние близкое к неконтролируемому гневу. С наступлением лета 1987 для меня особо ничего не поменялось, кроме того, что в стандартный комплекс тренировок были включены кое-какие силовые упражнения. Союз лихорадил от откровенно непродуманных реформ, даже за озвучивание которых в Империуме, во времена моего правления, отправили бы на срочную диагностику или утилизировали на месте. На улицах города все больше и больше появлялось явно криминальных личностей, а по телевизору крутили разную чушь. Но были и плюсы. На местном рынке, куда мне удавалось выбраться несколько раз в неделю, когда особо безответственная воспитательница выходила на смену, появились весьма интересные книги, в том числе на иностранных языках. Тексты на английском мной воспринимались без особых проблем, пусть и раздражал немного архаичный стиль, однако литература на немецком или испанском была мне недоступна. Задавшись целью выучить новые для себя языки, я нашел в городской библиотеке учебники по данной теме, взяв в нагрузку словари, начал постигать что-то по-настоящему новое. С немецким было достаточно просто, сам язык, относящийся к германской языковой группе, имел общие корни с английским, и поэтому разобраться с ним удалось в течение месяца. С испанским было сложнее, новая языковая группа, незнакомая грамматика и правила построения предложений, впервые что-то с момента перерождения бросило мне вызов. Было интересно изучать что-то по-настоящему новое. Лето пролетело незаметно, за ним наступила осень и пришла зима. И пока я продолжал свое саморазвитие, сделав уклон в изучении новых языков, энтропические процессы в государстве продолжались, и это затронуло даже систему детских домов. Ухудшилось качество питания, воспитатели стали намного более нервными и злыми. Мне из-за собственной незаметности данный факт не особо мешал, но некоторые дети, плачущие по ночам, мешали нормально спать. Надо было что-то делать. В первую очередь, я начал планомерно пресекать срывы воспитателей на детях, начиная целенаправленно воздействовать на них своей аурой пари в моментах, когда они переходили определенную черту, вырабатывая у них условный рефлекс. Они ведут себя неправильно, им становится плохо. Вторым моим шагом было обсуждение сложившейся ситуации с дядей Васей. «Дядя Вася», — обратился я к мужчине, когда мы с ним находились в его сарае, — «вы же контактируете с людьми, которые имеют доступ к системе распределения. Это ты о мужиках с рынка, или про что?» Не сразу понял он, я зафиксировал удивление в его голосе. «Да, про них. Вы же наверняка знаете, что у нас начались проблемы с поставками питания. Как же не знать, Петровна постоянно ругается на то, что вечно чего-то да не довозит. Тогда как вам идея закупать недостающие продукты на рынке? Это может компенсировать недостаток продуктов». Дядя Вася посмотрел на меня с нескрываемым удивлением, как будто впервые увидел. «Так, это, там же деньги нужны, никто за просто так ничего делать не будет, да и лишних денег ни у кого нет. Я могу выделить часть собственных средств на это, большая их часть все равно лежит без дела, а сложившаяся атмосфера в детском доме мне не нравится, мешает заниматься. Я это поспрашиваю, конечно, но сколько это все будет стоить? Ты уверена, что тебе хватит деньжат? Для необходимого минимума должно хватить. Дополнительно можно надавить на продавцов, что они не просто продают свой товар, а помогают сиротам. Это может дополнительно снизить цену. Просчитала, значит, уже все. Хорошо, я поспрашаю у кого надо, может, что и выйдет из своей затеи. Спасибо, как что-то узнаете, сообщите мне, я рассчитаю будущий бюджет. Чтобы договориться о дополнительных поставках, дяде Васе потребовалось несколько дней, после чего он озвучил сумму, которая составляла примерно половину моего ежемесячного заработка. Найдя данную цену приемлемой, я начал отдавать нужную сумму. Данный акт щедрости имел неожиданные последствия. Если раньше ко мне относились по большей части безразлично, вспоминая лишь при проверках и когда надо было продемонстрировать юное дарование в естественных науках, то теперь начали проявлять намного больше интереса. Улыбки, похвалы, слова благодарности как от детей, так и от воспитателей, все это было мне в целом безразлично. Главное, что мое вынужденное окружение больше не отвлекало от привычной жизни, но сам факт изменившегося в лучшую сторону отношения был неожиданно приятен. Попутно, правда, вскрылось наше с дядей Васей предприятие, но директриса закрыла на это глаза, понимая, что без дополнительных средств все было бы намного хуже. Еще одним изменением стали настойчивые попытки ввести меня в социальную жизнь, и если младшие дети все чаще предлагали с ними поиграть, то старшие, которые совсем скоро покинут стены детского дома, став совершеннолетними, поступили неожиданно здраво. Одним осенним вечером они подошли ко мне с просьбой научить их чинить технику. Трое ребят и одна девушка. Смотря на них, я оценивал варианты дальнейшего развития событий. С одной стороны, их обучение отнимет время, а половина из них уйдет через несколько лет. С другой, правильно прошедший правильное обучение ученик будет благодарен тебе до конца жизни. Взвесив все плюсы и минусы, я все же решил принять их предложение, сразу выставив ряд жестких условий, без соблюдения которых они могут не рассчитывать на продолжение учебы. Ученики показали себя, никак, во всяком случае, на начальном этапе обучения, но вспоминая свой опыт по воспитанию первой тройки неофитов, я решил не сдаваться и подойти к проблеме комплексно. Найдя необходимую литературу, я составил для них план занятий. Не освещенные в учебниках темы пояснялись в виде лекций, а после каждого урока была не только проверка пройденного, но и практические занятия для закрепления материала. С трудом удерживая себя от начала проповеди о боге-машине, о духах, что обитают в каждом благословленном механизме, и прочей обязательной для культа механикус пропаганде, правила техники безопасности я заставлял заучивать как мантры. Результатом стало увеличение потока клиентов, которые теперь сами привозили нуждающиеся в починке приборы в дом дяди Васи, а оттуда их забирали ставшие моими учениками парни. По слухам, приезжали к нам не только из окрестных поселков, но даже из Ленинграда. Количество денег также увеличилось, но с этим появились новые проблемы. В начало апреля 1988 дядя Вася начал приходить на работу все более хмурым и задумчивым. Когда я поинтересовался у него, в чем причина его состояния, он отговорился тем, что это мелкие неприятности, которые не стоят моего внимания. После майских праздников он не вышел на работу, а на вопрос, где он, воспитатели ответили, что он попал в больницу с несколькими переломами и сотрясением мозга. Милиция что-то там расследовала, но списала все на бытовую драку. Потеряв основной источник связи с внешним миром, пришлось как-то выкручиваться, и первое, что пришло в голову, было попробовать использовать старших детей для этого. Увы, никто с малолетками дел вести не желал, и в лучшем случае их просто прогоняли, в худшем могли и побить. Вникнув в ситуацию и проанализировав слухи, я понял, что в городе моего проживания начала организовываться преступная группа, которая понемногу подминает под себя нарождающийся мелкий бизнес и небольшие производства. Следовательно, травмы, полученные дядей Васей, с вероятностью более 90%, как-то связаны с успехом нашего совместного предприятия. Как поступить в данной ситуации, я не знал. Ресурсов нет, обученных бойцов, которые могли обеспечить охрану, нет. Попытка организовать и вооружить примитивным оружием имеющиеся активы приведет к еще большему количеству проблем. Официальные органы правопорядка, скорее всего, в курсе ситуации и никак не помогут. Ситуация выходила удручающей, и выйти из нее возможности не было. Оставалось только ждать выздоровления дяди Васи и уже с его помощью попробовать решить проблему. Интерлюдия 3, Г, Ленинград, Литейный проспект, Д4, здание ГУФТ КГБ, Большой дом. Ярик, в кабинет влетел мой старый друг и товарищ Павел, слышал уже, какую разнарядку сверху спустили. Нет, оторвавшись от докладной записки, я отложил ее в сторону, чтобы не отвлекало. Сам знаешь, когда проходила планерка, меня отправили по делам в Смольный. Тогда читай и готовься меня благодарить. С этими словами он бросил передо мной тонкую папку с приказом. Скептически на него посмотрев, я все же открыл ее и начал читать. Так, в связи с увеличением случаев бандитизма, бла-бла-бла, приказываю направить сотрудников ГУФТ КГБ Г, Ленинград в областные центры для проведения расследования и дачи оценки криминогенной обстановки. Хороший приказ, давно пора прижать эту сволочь, вылезшую не пойми откуда, а что там на втором листе. Направить для проверки Г, ТОС на капитана Гончарова Ярослава Дмитриевича, печать, подпись. Пару секунд я осмыслял прочитанное, а потом с искренней благодарностью посмотрел на Пашку. Вижу, уже понял, что к чему. Приняв горделивую позу, он бросил на меня преувеличенно горделивый взгляд. «Давай, можешь начинать хвалить меня, я готов». «Спасибо, друг». Встав из-за стола, я крепко его обнял. «Давно уже дома не был, небось мои старики уже забыли, как я выгляжу. Я тебя прекрасно понимаю, поэтому и похлопотал за тебя, но с условием. Проставлюсь, не волнуйся, за мной не заржавеет». «Да я не о том. Слушок ходит, что у вас там в Тосно есть один мужичок, сторож в местном детском доме. Так он настоящий кулибин, чинит все, чтобы к нему не принесли, в том числе заграничную технику, и берет недорого. Я тебе завтра занесу свой японский магнитофон, что-то он барахлить в последнее время стал, вот его ты и отвезешь на посмотреть и считай, ничего не должен. Без проблем, приноси». «А давно этот кулибин там появился?» — решил уточнить я, так как с работой совсем отстал от курсирующих по конторе слухом. «Вроде недавно, где-то года два назад, но за пределы городка его слава вышла совсем недавно. Наши о нем справки навели и особых грехов не нашли, правда, в своем сарайчике он потихоньку гонит, но немного и качественно, так что решили его не привлекать. Видать, прорезался у мужика талант, вот и решил на нем заработать, как и все в наши неспокойные времена. Понятно, как буду дома, загляну к этому кулибину, ты главное завтра магнитофон не забудь, а то уеду без него». «Понял, принял, разрешите выполнять, товарищ капитан?» В своей излюбленной манере поинтересовался Пашка, строя из себя шута. «Выполняйте, товарищ капитан, разрешаю», — решив подыграть, ответил ему я. Дождавшись, пока друг выйдет из кабинета по своим делам, я закончил текущую работу и решил сходить в архив, чтобы ознакомиться с состоянием дел в родном городе, занимаясь этим до вечера. На следующий день, получив бумаги, обозначающие мои полномочия, с дипломатом в одной руке и магнитофоном в другой, я сел на служебный транспорт и отправился домой. Сначала зайду в здание милиции, ознакомлюсь с оперативной обстановкой, а потом домой, отосплюсь, поговорю с родителями и поем нормальной еды. Несколько дней спустя, как бы мне не хотелось провести побольше времени с семьей, работа была на первом месте. Ознакомившись с имеющимися сведениями, я засел за бумаги, пытаясь понять, кто, кого, чего и сколько. И как будто этого было мало, приходилось еще и с людьми работать, в основном с теми, кто пострадал от действий бандитов. Местные милиционеры как могли помогали, но больше из-за страха и репутации конторы, чем по зову сердца, хотя и тех, кто искренне любил свою службу, было достаточно. Общая картина понемногу складывалась, и закончив с первоначальным сбором информации, я отправил докладную записку на Литейный, чтобы уже на ее основании большое начальство вынесло свое решение. Появившееся свободное время я решил потратить на выполнение просьбы Пашки, чей магнитофон как раз пылится рядом со мной, а после встретиться со школьными друзьями, точнее с теми из них, кто еще не разъехался. Дошел я до детского дома дворами и, поправив форму, открыл металлическую калитку. Так как на дворе было лето, большинство местных обитателей проводили летние деньки на свежем воздухе, поэтому дорогу до мастерской Василия Кондакова я решил спросить у них. «Здравствуйте, дети», — привлек я внимание небольшой стайки детишек лет 6, Я пришел сюда к Василию Кондакову. Не подскажете, как его найти? Вы заберете дядю Васю в тюрьму?» — спросил самый смелый мальчик. «Не надо, он хороший. Он Ольге Александровне денег дает, а она нам сладости покупает. Никто не собирается вашего дядю Васю забирать», немного опешив от такого напора, ответил я. «Меня друг попросил починить». Я повертел в руке магнитофон. «Его вещь, а говорят, что лучше вашего дяди Васи никого в этом деле нет». «А-а-а», протянули все понявшие дети. «Тогда вам вон туда, в сарай», снова взял слово смелый мальчик. «Только починить, это вам не к дяде Васе, а к Анжелке. Она всякие штуки чинит, а дядя Вася только приносит». «Спасибо, дети, прямо туда я и пойду, только загляну к вашей директрисе». Шагая в сторону главного здания, я размышлял над словами мальчика. Оказывается, Кулибиным оказался не Василий Кондаков, а некая Анжела, судя по всему, воспитанница этого детского дома. Надо будет о ней расспросить, в столь молодом возрасте, такой талант, ей уже, наверное, лет 16-18, а значит, скоро отправится в большой и опасный мир. Если у нее настоящий талант к электронике, то может стоит привлечь ее в контору, чтобы не пропала на улицах. Впрочем, сначала разговор с директрисой, а потом все остальное. Нужный мне кабинет я нашел достаточно быстро, благо вход в него находился недалеко от главных дверей. Внутри сидела женщина средних лет, которая от вида моей формы мигом растеряла всю задумчивость и подобралась. «Добрый день, вы ко мне?» — поинтересовалась она у меня, заметно нервничая. «Не совсем», — примирительным тоном ответил я, — «но разгуливать по территории детского дома, не уведомив вас, было бы нарушением». «Да-да, конечно», — продолжающая нервничать женщина встала со стула. «Вы из-за жалоб на воспитанников или с проверкой что-то произошло?» «Нет, на самом деле я к Василию Кондакову, по делу. Я продемонстрировал свою ношу, тем более проверять вас должно совсем другое ведомство». «Да, конечно, просто я немного перенервничала после последних событий, сами знаете, сейчас неспокойно». «Конечно, в том числе поэтому я здесь. По приказу сверху проверяю криминогенную обстановку. Но вернемся к делу. Я могу увидеть Василия Кондакова?» «Да, конечно, пройдемте». Выйдя из-за стола, она вместе со мной вышла из кабинета и закрыла за собой дверь. Из-за нервозности директриса не смогла долго сохранять молчание. «Вы знаете, Василий человек хороший, ветеран войны, а я в курсе про его деятельность и ничего против не имею. Знаю и про то, что на самом деле всей починкой занимается не он, а воспитанница. Если тут нет принуждения к труду, то никаких проблем не будет. Что вы, Анжеле, самой в радость всем этим заниматься», — горячо заверила меня директриса. «С остальными детьми она не особо контактирует, зато со всякими техническими штуками возится с удовольствием. У нас, конечно, официального диагноза нет, но у девочки точно психопатия, так что мы стараемся быть с ней помягче, тем более все, что ей скажут, она делает. Конечно, с одеждой сначала были проблемы, но сейчас все успокоилось». «Психопатия», — я пытался вспомнить, что это слово значит. «Это что-то вроде проблем с выражением эмоций». «Абсолютно верно, с этим у нее совсем плохо, особенно когда она пытается улыбаться, жуть берет». Женщина хотела было перекреститься, но, бросив быстрый взгляд на меня, остановилась. «Зато умненькая, сразу из первого в шестой прыгнула, за полгода сдав все экзамены. Действительно умная». Она хотела и дальше прыгать по классам, но комитет образования запретил переводить ее дальше, говорят, пусть сначала подрастет. И вообще, она в три сама читать научилась, а после ее только с книгой видно было. Пока ее к себе Василий Иванович под крыло не взял, думали, совсем все с ней плохо, но ничего, отошла, даже общаться с другими детьми начала, пусть пока только в виде обучения. А социальная, замкнутая и при этом очень умная, до половины не и такими забита. Точно нужно присмотреться к девушке, может, лет через пять еще один прекрасный ученый вырастет. «Вот мы и пришли», — остановившись у обитой железом двери, сказала директриса, из-за которой слышался тонкий голосок. «Василий Иванович сейчас там, совсем недавно выписался из больницы». «Что-то случилось?» — заинтересовался я. «Сам он не говорит, но, похоже, его избили за отказ сотрудничать», — полушепотом сказала директриса. «Но я вам ничего не говорила». «Понятно, разберемся». Сделав себе зарубку в памяти сходить в больницу и посмотреть статистику, я открыл дверь и вошел внутрь. Первое, что мне бросилось в глаза, это освещение и порядок. Несколько ярких лампочек висели под потолком и разгоняли темноту, причем висели они пусть и без плафонов, но все равно выглядели аккуратно. Чистота тоже вызывала удивление. Обычно такие помещения завалены разным мусором и хозяйственным инвентарем и убираются только перед большой проверкой. Здесь же полы были начисто выметены, а лопаты, грабли и прочие аккуратно стояли вдоль стены. Само помещение было разделено на несколько частей кусками ткани, и если в дальнем углу таким образом скрывали самогонный аппарат, судя по булькающим звукам оттуда, то, что происходило за второй, мне было непонятно. Прислушавшись, я понял, что кто-то очень молодой читает лекцию. Закон Кирхгофа применим к любым электрическим цепям, и благодаря ему, вы, даже не зная номинал утерянной детали, всегда сможете его определить, если правильно примените эту формулу. Раздался звук удара деревяшки о грифельную доску. Решив ни больше не скрываться, я откинул кусок ткани и увидел странную картину. Мужчина со сломанной рукой сидел в углу и внимательно слушал. Четверо ребят постарше записывали что-то в тетради, а во главе всего этого стояла маленькая девочка на табуретке, что сейчас выводила какую-то формулу на доске. «Василий Иванович», — обозначил свое присутствие я, тем самым привлекая внимание всех собравшихся, кроме лектора, «я к вам по делу». «Ох, ядрить твою налево!» — эмоционально вскрикнул пожилой мужчина, на лице которого красовались несколько синяков. «Я это, ничего не этого, да».